когда закат ложится на поля, одевшись в свет и тень, приходишь ты в вечерней мгле, приветствуют меня шуршание травы и блеск воды. И слышу я, как музыка листвы, что ветром рождена, летит над землей. И звуки вновь прозрачны и чисты, знакомы и близки, как дом. Все листья в блестках роз дрожат светло, но прежде чем отсюда мне уйти, я музыки твоей вдохну вино. В душе музыки твоей вдохну.